Глава 4. Невеста-бухгалтер. Утром мы постучали к Элле в 9 часов утра. Хотели узнать, не пришел ли Яков. Элля открыла дверь так быстро, будто спала под ней на коврике. И, судя по заплаканным красным глазам и еще больше заострившемуся лицу, ее герой так и не вернулся. «Что мне теперь делать?» – трагически восклицала она, когда мы уселись с ней на террасе. «Надо опять звонить в полицию. Наверное, все же что-то случилось». Вздохнула Машка. «У тебя деньги на жизнь есть?» «Есть, на карточке. Немного. Вы думаете, он не вернется?» «Не паникуй. Может, все-таки просто где-то выпил, заночевал?» Эля взглянула на нас с таким трагизмом, что Машка тут же быстро спросила. «А враги у твоего Якова есть?» «Что-то он подозрительно много знает о финансах разных людей». В повисшей паузе зависла муха, прилетевшая к нашему столу. «Да, есть». Наконец, опустив глаза, сказала Эля. «Ясненько. Где деньги, там и враги. И что, прям вот могли бы убить? Маша!» Не выдержала я. «Да подожди, надо же разобраться, что Эле делать. Если его похитили, назовем это так, то, может, и ей здесь небезопасно. Кому он поперек горла?» «Точно не знаю. У него сейчас большие проблемы. В Неаполе. А ты ему кто?» «Я бухгалтер». Мы с Машкой переглянулись. «В смысле? Работаю у Якова бухгалтером. Он всегда на отдых с бухгалтером ездит», – не удержалась Машка. «Мы не на отдыхе, по работе». «Ага, просто платить за второй номер Якова жаба задушила». «Ну, мы... Я вообще-то его невеста». «Хм, невеста?» – хмыкнула Машка. «А что, такой чудесный мужчина и не женат?» «Он развелся, разводится». «Секундочку». Это тот случай, когда принципиально важно, какого вида глагол – совершенного или несовершенного. Так развелся или только подумывает? Яков сказал, что они давно не живут вместе, и он подал документы на развод. Понятно, классика жанра. Жена, небось, и не подозревает, что они вместе не живут и разводятся. Как одинаково мужики врут. А теперь она узнает, что муж пропал из номера, где жил с любовницей. Тебя же во всем и обвинит, уж ты мне поверь. «Маша, перестань Элю запугивать. Может, сейчас вот откроется дверь и...» В этот момент в дверь постучали. Эля встрепенулась, но это оказался парень из отеля, принесший завтрак. На подносе дымились 4 чашки кофе, и у Эли задрожали губы. Неужели такого, как Яков, можно любить? Впрочем, как выяснилось, у Эли были и другие причины для переживаний. «Берите кофе, пейте. Вот ты, Маша, говоришь, иди в полицию, а я боюсь». «Яков не хотел бы, чтобы о его делах узнала полиция. Вчера я со страху вас послушала, а ночью подумала, Якову бы полиция не понравилась. Вдруг и меня привлекут». «За что? Чем он здесь занимался?» Быстро с журналистским интересом спросила Машка, и я попыталась ее остудить. «Может, нам лучше об этом не знать?» «Да я сама не все знаю», — сказала Эля. «У него здесь было два дела. Одно с торговцами в Неаполе. Они поставляли одежду итальянских брендов в Россию. Из Неаполя? Небось, одежда вся левая, а торгует ею мафия. Я читала, здесь это любимый бизнес мафиози». Эля сморщилась. «Яков просто помогал партнеру проводить платежи. Через посредническую фирму. Ну, все так делают. А потом деньги пропали. Русские говорят, что деньги за товар перевели. Итальянцы говорят, что не получили. А глава компании-посредника не отвечает». «Да, хреново. За такое могут и...» «Маша!» – дернула я подругу. Но Эля продолжила застывшим видом. «Я как раз должна была с ним в Неаполь ехать, платежки смотреть. Но если там появится полиция... Нет, Якову это не понравится. И тем ребятам тоже. А второе дело странное. Я ничего не поняла. Полгода назад его партнер, который с Неаполем ведет дела, попросил поискать тут, в Позитано, какой-то старый архив. С рисунками чьими-то, что ли? Каким-то важным письмом, не знаю. И Яков сюда несколько раз прилетал, с кем-то встречался. А недели две назад такой взбудораженный пришел. Все, говорит, будет Красовскому к юбилею сюрприз. Потом занервничал, говорит, хотят слишком большой аванс. И мы сюда полетели». «А кто этот Красовский?» – спросила Машка. «Яков вам про него говорил, такой почти олигарх, очень богатый. У него здесь вилла, 48 миллионов евро стоит. И через неделю этому Игорю будет 50 лет. Он целый остров для банкета снимает. Там такая программа. Яков ему еще полгода назад помогал талантливых танцоров из Мариинки выискивать». «Он у тебя еще и шоумен?» – спросила Машка. Просто у него везде знакомые. Нашел? Спросила Машка. Архив? Нет, танцорок. Нашел, у них сейчас здесь репетиции идут. Эля, извини, но ты просто дура. Пошел твой Яков к Красовскому, порепетировал с певичками и танцорками и с ними заночевал. А ты здесь развела сопли. Вы не понимаете, он бы так не сделал и обязательно позвонил. Мы с Машкой переглянулись. Бывают же на свете блаженные идиотки. Короче, сказала Машка, если твой ненаглядный к вечеру не объявится, давай отсюда сваливай. Покупай билет и улетай в Москву. Пусть с Яковом его недосупруга разбирается. Не нравится мне история про пропавшие деньги. Что ты ей советуешь? Вмешалась я. А вдруг Якова и правда того? Она сбежит. То, что она тут жила, все равно узнают. И решат, что она виновата. Я бы дала Якову шанс до завтрашнего утра. Не придет, деваться некуда, надо заявлять в полицию. Слушай, Эля, а паспорт Якова на месте? Ты проверила? Или он его с собой носил? Перебила меня Машка. Не знаю, по-моему, с собой. И мой тоже. Сейчас посмотрю. Эля открыла шкаф с допотопным сейфом, набрала несколько цифр. Нехорошее предчувствие шелохнулось у меня в районе желудка. Этот орган всегда точно предсказывал приближение трындеца.